Бесспорно, мы с вами в одной лодке. Неужели? У вас есть какие-то сомнения? Вы же знаете, что есть. Рейкс, вам придется довольствоваться моим словом, он встал. Думаю, на сегодня мы сказали друг другу все. С вами я свяжусь очень скоро. Что обо мне знает мисс Уикерс? Из этого досье ничего. А что вам нужно от нас, это знает? Нет. Арвинг подошел к нему. Настоящее имя Бернерса — Обри Кэтуэлл. Он живет в Брайтоне на Принцесс Террас, дом 3. И еще. Тарик протянул коричневый бумажный пакет, тот, что лежал на маленьком столике. Что это? Подарок. Я полагаю, он вам понравится, но сейчас открывать его не стоит. Обогнув Рейкса, Сарлинг вышел из домика. Он не попрощался, даже головы не повернул. Зашагал узкой тропкой терявшейся меж тисов. Рейкс следил за Сарлингом, пока тот не скрылся за деревьями, и лишь потом вернулся к машине. Дель Уикерс ждала его, сидя за рулем. «Прямо домой?» «Прямо домой», — машина тронулась с места. «У него странное лицо, потом вы перестанете это замечать», — сказала она через некоторое время. Неожиданно разозлившись, он ответил, «Насколько я понял, оно останется в моей памяти до самой смерти. Не трудитесь говорить ему это, он и сам знает». Они приехали в 5 часов. Рейкс вышел у дороги к дому. На столе он нашел записку миссис Гамильтон о том, что звонила Мэри Уорбутон. Ему было совсем не до этого. Он пребывал в редком раздражении и знал, что с этим ничего нельзя поделать, надо просто перетерпеть, тогда можно будет снова соображать нормально. Рейкс развернул подарок Сарлинга. Это был экземпляр трактата о ловле рыбы на крючок графини Джулианы Бернер. Первая книга об ужении рыбы, изданная в Англии, и первая книга о ловле на муху вообще. Он держал в руках факсимиле издания 1490 года, напечатанное в 1880. На вложенном листке почерком Сарлинга было написано: «Будьте добры получить инструкции в следующий понедельник, 27-го, на Маунт-стрит, Голвей Хаус, корпус 1, квартира 10». Этот мерзавец с поганым лицом мог бы и сразу ему сказать. В нем бушевала ярость, когда он наливал себе большой стакан виски. До сего дня Рейкс принадлежал самому себе. Теперь им обладал кто-то еще, и сознавать это было невыносимо. Он вытащил том «Хус-ху», со злостью распахнул его и листал до тех пор, пока не нашел имя Сарлинга. «Ничего, ничего», — говорил он себе. «Потерпи немного, выбрать все из головы прямо сейчас, здесь, в этом доме, покончи с этим, а потом подумай». Вот он, Джон Юстас Сарлинг, его хозяин. Все из-за красной точки в каталоге. Оставив каталог, он и впрямь промахнулся. Единственный раз за 15 лет. Ему все еще служил этот спиннинг. Первый же день он поймал на него 6-фунтовую форель. Наверняка и у Сарлинга, родившегося 21 декабря 1908 года, есть какое-нибудь хобби. Это хобби и выдаст его, позволит Рейксу подобраться к досье и светокопиям, а потом пустить пулю в обезображенный лоб. Но в книге ничего не было даже о том, где он родился. Не упоминались ни родители, ни образование, ни сыновья, ни дочери, ни жена. Не было ни одной мелочи, просто прыжок от рождения председателю следующей компании «Сарлинг Холдингс» с Stanford Shipbuilders Co. Ltd.